Глава 12. В крупной игре не до сантиментов. Незаметно подошел декабрь 41-го. Отставка кабинета Черчилля вызвала переполох в стране любителей традиций. Консерваторы, имеется в виду не только члены такой партии в Соединенном Королевстве, обрушились с критикой на короля со всех сторон. Но начавшееся в Греции совместное наступление четырех стран и выход из войны Италии смогли переключить внимание прессы на иные аспекты текущей войны. У Великобритании появилась возможность расширить свое присутствие на континенте. Появилась возможность высадиться на Апеннины и на острове Сицилия, если бы не одно «но». Средства были, а сил не было. Сицилия играла важную роль для корпуса Ромеля, и он держал остров под своим контролем. Однако предательство союзника поставило его в крайне тяжелое положение, и он начал переговоры о сдаче с англичанами. Снабжение его армии зависело исключительно от действий итальянского флота и 4-го флота Люфтваффе. Лёр, к сожалению, на Апеннинах снабжался тоже через итальянцев. 2 декабря прошел первый раунд переговоров. Англичане отказали Ромелю в беспрепятственной эвакуации корпуса. Только капитуляция. Свернув переговоры, Ромель ночной атакой взял Тобрук, захватив значительные запасы топлива и продовольствия. В ту же ночь эсэсовцы и чернорубашечники в Риме освободили Муссолини, и маршал Бадальё был низложен. Но возвращаться на круги своя у Италии не было ни сил, ни возможностей, ни авиации. 68-я авиадивизия по силе равнялась корпусу, или чуть более, поголовно на новой технике, и имела солидную поддержку в виде ВВС Греции и трех крыльев британцев. Она нанесла удар по Таранто, где восстанавливали линкоры Италии, и добилась внушительного успеха. Все 6 линкоров оказались вновь повреждены, и выйти из ремонта они не смогли. Соли Чираде, или Мари Гранде, как ее еще называют, несчастливая бухта для итальянского флота. Значительных повреждений корабли не получили, торпедоносцев в составе дивизии не было. Все корабли остались на плаву, но морзавод, город и нефтебаза были разнесены в щепки. Тем обиднее. Сопровождать пытающихся эвакуироваться гитлеровцев стало нечем и некому. Англичане взяли Тобрук под обстрел с моря, и через 2 дня немцы вывесили белый флаг. 5 декабря война в Северной Африке завершилась. Лист начал отход из Албании и Югославии в сторону Италии. Отходить было и далеко, и бесполезно. К Триесту рвалась армия Малиновского из Венгрии. Южный фронт пришел в движение, и его уже было не остановить. Но это была прелюдия. Это когда еще не все вошли и расселись, а начинать требуется. Неожиданный визит Черчилля, естественно, не был запланирован и в Вашингтоне. Он напоминал гром среди ясного неба или подснежники среди зимы. И главное, тот не привез никаких доказательств, кроме того, что лично в отсутствии представителей своей делегации посмотрел секретный фильм русских. «Они блефуют», — заявил генерал Грофс. «Это снято на Мосфильме, так как наши высоколобые говорят, что взорвать уран можно, но это стоит астрономическую сумму. Они просят не менее 3 миллиардов долларов или 750 миллионов фунтов. Это целая индустрия и требует гигантского количества электроэнергии. Правда, мы уже выяснили, что русские или немцы полгода назад вывезли из Нью-Йорка крупную партию урана и, по всей видимости, убрали бывшего владельца. Пароход, на который был погружен уран в Нью-Йорке, сейчас находится в Киле. Так что, скорее всего, это проделки немцев. Они же могли передать бомбу русским для испытаний. Многочисленные источники говорят о том, что всех, кто имел отношение к разработке уран-проект, Кернваффен-проект из 22 научных центров Германии, в один день арестовала Люфтваффе еще в июле месяце, и больше о них никто ничего не знает. В это же время русские протащили через так называемое совместное средиземноморское союзное командование решение о временной оккупации Бельгийского Конго как источника лигирующих материалов для промышленности стран Тройственного Союза. Как минимум одна бригада особого назначения русских находится там, и с этого момента вывоз руд в Европу русские полностью контролируют. Генерал, а вам не кажется, что это подчеркивает то, что русские полностью в курсе событий и действуют абсолютно целенаправленно? Кстати, когда они угнали наш самолет XV-19? Вот черт, в начале июля, господин президент, но он не летает, это абсолютно точно. Меня терзают серьезные опасения, что генерал Удет был каким-то образом посвящен в этот секрет, еще до войны, и именно поэтому выступил против Гитлера и добился того, что на его сторону перешли остальные генералы вермахта. Он неоднократно говорил о многомиллионных жертвах, которых ему удалось избежать. Так что думаю, что урановая бомба у Советов есть. А сейчас они пытаются создать и сохранить монополию на нее. Меня предупредили в Москве, что в случае продажи Америки урана, Великобритания может поставить себя вне круга европейского единства. Пыхнув сигарой, Черчилль замолчал и поудобнее пристроился в кресле. «А он у вас есть?» «Нет. Несколько килограммов урановой руды по всем лабораториям и немного урановой краски, где он используется в качестве пигмента. И дядюшка Джо дважды подчеркнул, что уран – стратегический материал, нуждается в жестком учете и контроле. Его добыча и хранение должно находиться под контролем государства и специального международного агентства, к созданию которого необходимо приступить немедленно». «Почему такие сложности?» – он объяснил. «Оружие демонстрирует потрясающую мощность и ужасающее воздействие на живые организмы, даже после взрыва в течение долгого времени. После первых испытаний на полигоне их ученые стали говорить о том, что все испытания необходимо проводить глубоко под землей, чтобы продукты реакции хоронить сразу и надежно. Я еще раз повторяю, господин президент и господин премьер-министр, Джо блефует. Россия не может создать такое оружие. Для этого требуются огромные ресурсы, которых у нее нет», — в два голоса сказали Гровс и Брикс, глава уранового комитета. «Мне тут некоторые говорили, что Россия — колосс на глиняных ногах, и стоит направить на нее Германию, как она падет. В итоге русские захватили все в Европе и выходить оттуда, похоже, не собираются. Один шаг колосс сделал. Важно не допустить того, чтобы он еще раз на что-нибудь наступил. Господа, вы свободны. Нам с сэром Уинстоном требуется поговорить с глазу на глаз». Как только все вышли, президент выкатился из-за стола, подъехал к буфету и распахнул дверцы шкафчика, за которым располагался бар. Жестом пригласил сэра Уинстона выбрать себе напиток, а сам занялся приготовлением бурбона. Он молчал, сосредоточенно продумывая схему разговора с премьером. Впрочем, утренние газеты уже распространили новость, что король недоволен внезапным отъездом премьер-министра и министра обороны Великобритании в США и подал в парламент вотум недоверия правительству. Вотум был рассмотрен, и сейчас в овальном кабинете находился бывший премьер-министр. «Ваше мнение, господин Черчилль, это игра?» «Вряд ли. Сталин не шутил, и ему важно сохранить Великобританию как союзника. Думаю, что моя отставка вызвана именно этим обстоятельством. Возможно, что он раскрыл мне не все карты. Это наиболее вероятно. Народ устал от войны. У нас были и остаются серьезные проблемы с армией и авиацией. Попросту не хватает сил, плюс огромные расстояния между театрами действий. Французы должной стойкости не проявили, а мы надеялись на это. Сталина понять можно. Против него создается мощная коалиция из трех государств с мощнейшими флотами в мире. Поэтому первое, что мне показали, было уничтожение броненосного крейсера одним ударом с расстояния 300 миль. Чем по нему ударили, рассмотреть не удалось, слишком большая скорость. Вначале появился высокий султан воды, который быстро прочертил по воде какой-то летящий предмет. А потом грохот, раскат грома. Трудно описать, но довольно сильно ударило по ушам. Но это не взрыв, а звук работающего двигателя. Взрыва не было, как мне сказали, боеголовка была инертной, набита серой для веса. Но урановую бомбу это устройство может носить. Это подтвердил генерал Нестеренко и предъявил фотографии этого. Как выглядит устройство? Мне показали только кусок отсека, в котором находился весовой макет урановой бомбы. Саму бомбу и самолет не показали. Она большая? Скорее нет. Я не очень понимаю их размерности. Вес бомбы 300 килограммов. Мощность 62 тысячи тонн тротила. Уф. И пригласили именно на испытания. Самолеты где-нибудь были? Я не видел ни одного. После удара по кораблю с катапульты взлетел разведчик линкора. Линкор старый, еще до той войны построенный. Флот у них почти весь старый. Вот фотография того, что осталось от крейсера в 7 тысяч тонн. Крейсер был бронирован. Разорвало пополам, и он почти мгновенно затонул, без взрыва. Только в борт? А если маневрировать? Они говорят, что ракурс значения не имеет. Я считаю, что начинать войну против них сейчас бессмысленно. Плюс газетчики постарались и создали из них главных победителей Гитлера. Их винить сложно, ведь так оно и есть. Электорат пока не понимает, что это новый Гитлер. А вот это мы и будем использовать в качестве лозунгов, что вместо одного оккупанта пришел другой. Главное, не передавить с этим вопросом. Ну, делать нечего, придется звонить Уиллису. Требуются деньги, много денег. Их проект AH с треском провалился. Новый, ПАО, похоже, умер не родившись. Я сожалею, сэр Уинстон, и надеюсь, что мы еще увидим ваше триумфальное возвращение в политику. Чин-чин. Президент пристально посмотрел вслед удаляющейся фигуре бывшего премьера. Политика жалости не имеет, здесь все строго. Малейший промах, и от былого могущества остается один пшик. Ему самому предстоял довольно неприятный звонок председателю Совета управляющих Федеральной резервной системы Джиму Уиллису-старшему. В руках этих семи человек находились все финансы страны. Некогда эта семерка сделала ставку на него, Рузвельта, чтобы предотвратить возможность скатывания страны к революции. Великую депрессию сумели обуздать и не допустили слишком больших потрясений. Сумели занять население, немного снизить инфляцию. Затем родился план потеснить доминирующие на внешнем рынке валюты. Госдолг рос, так как без вливания в экономику ничего бы не состоялось. Требовались ресурсы, а рынки сбыта перекрывались двумя крупнейшими игроками – Англией и Францией, плюс сворой маленьких. Сделали ставку на изгоев – Германию и СССР. Сумели сманеврировать и прилично заработать на тех сложностях, которые имели эти два неудачника. Там, в недрах Совета, и родился проект AH. Адольф Гитлер. С его помощью мир был подготовлен к большой войне. Войне, в результате которой откроются все двери перед его величеством долларом. Война – это время больших кредитов, а проигравший платит за все. Победитель тоже платит, ведь он тоже будет брать кредиты в ФРС. Главными получателями дивидендов станут именно члены Совета управляющих. Но что-то пошло не так. Общая картина сформировалась только сейчас, с приездом Черчилля. Найден главный виновник неудачи. В противном случае им бы сделали самого президента. Совет виноватым быть не может. «Джим, это Фредди. Не отвлекаю?» «Ну как сказать? Что опять пошло не так? Только не говори мне опять, что мы поставили не на ту лошадь, иначе я приму это на твой счет». «Я понимаю, тем не менее. Большой Джо заявил Борову, что у него есть бомба». «Это все? Больше чуши я никогда в жизни не слышал». В трубке раздались короткие гудки. «Ну все, можно собираться в Гайд-парк», — с большим сожалением подумал Рузвельт. Год назад он победил с огромным отрывом у Эндела Уилки. 449 выборщиков против 82. Но ему пришлось поклясться, что он не пошлет американских парней ни на какую иностранную войну. Джим это ему тоже припомнит. Тогда он впервые был вынужден пойти против Совета, а потом долго объяснять этой семерке, что он имел в виду. Не участие в войне, но ее финансирование. Исключительно. Совет же хотел сплотить нацию, которая еще не сформировалась. Жаль. Видимо, ему тоже посмотрят вслед, как у Ини. Но он был боец и сразу начал прикидывать шансы на успех, если придется сразиться с ФРС. Длинный звонок телефона оторвал его от этого занятия. Голос Мисси. «Вас соединяю». Без упоминания, кто звонит. Опять раздался голос страдающего астмой Джима. Кто, кроме Черчилля, может это подтвердить? Не знаю, Джим. Может быть, Уманский или Литвинов. Они оба здесь. Эти даже если не знают, то соврут. Давай-ка, собирайся в Лондон и в Москву. Нам деньги нужны. Урановый комитет просит миллиарды фунтов, в долларах, естественно. Но без значительной валютной части не обойтись. Блеф это или правда, я пока не знаю, но проект следует подтолкнуть. Британия входить в Pacific Atlantic Unity не будет. Опасаются, что Сталин поставит точку на истории острова. Мне говорили, что вес у бомбы будет очень большим. Мне тоже. Но русские купили в июле у Дугласа лицензию на самолет, который имеет возможность слетать в один конец до любой точки в Америке. Но, как заявляет наша разведка, машина стоит под Москвой и ни разу никуда не вылетала. А с чего они испытали бомбу? Или она настолько большая, что взорвали просто на земле? Черчиллю русские показали фильм, где их новый бомбардировщик М-2 сбрасывает ее. По поводу этой машины майор Альмстед, испытатель из Дугласа, говорит, что у нее не поршневые двигатели, но с винтом. Вот что, Фредди, прихвати-ка ты с собой генерала Армстронга и моего сына. Пусть они хоть одним глазком глянут, что там и как. И еще. Адмиралу Намуре ни одного слова про бомбу. Передай Халу про это. И пусть скажет, что Москва не желает снижать помощь Китаю и требует этого от всех союзников. Если Иваны настолько сильны, то пусть потренируются на узкоглазых. А мы посмотрим, что у них получится. Мда, дурацкая ситуация, держи в курсе. Фу, пронесло, подумал президент и немедленно позвонил госсекретарю. Хал вызвал посла Японии Намуру и специального поверенного королевства Курусу и объявил, что Великобритания отказалась подписывать ранее согласованный договор о Тихоокеанско-Атлантическом единстве. В общем, как и предполагал Черчилль, Америка решила драться с СССР до последнего солдата. Японского, разумеется. Крайними сделали Черчилля и короля Георга, а заодно и Сталина. Официально США блокаду с Японией не сняли, дескать, союзники не позволяют этого сделать. Но предложили несколько вариантов, как эту маленькую неприятность можно свободно обойти. Как до этого США натравливали на нас Гитлера, так и сейчас они начали разыгрывать карту, что главный противник японцев находится у них под носом. Он, дескать, мешает нам слиться в дружественном экстазе.